Ввязались казаки в перестрелку и сейчас же стали отходить назад с Гиком. Чертово племя за ними. Раззадорились, уж и стрелять перестали. Скачут всей оравой прямо на нас. Подскакали казаки к своим саженей на 200 и рассыпались горохом кто куда. Ну, вижу, пришел час воли Божией. Сотня, раздайся! Раздвинулось мое прикрытие пополам, направо-налево. Все готово, Господи, благослови! Приказал пальбу батареи. И благословил же Господь все мои 6 зарядов. Такого дьявольского визга я отродясь не слыхивал. Не успели они опомниться, второй залп картечи. Смотрю, вся орда назад шарахнулась, третий вдогонку. Такая тут кутерьма поднялась, точно как в муравейник несколько зажженных спичек бросить. Заметались во все стороны, давят друг друга. Тут мы с казаками и драгунами с левого фланга ударили и пошли крошить, как капусту. Немного их ускакало, которые от картечи увернулись, на шашки попали. Смотрю, иные уж и ружья бросают, с лошадей соскакивают, а мана запросили. Ну, тут я уж и не распоряжался, люди и сами понимали, что не до амана теперь. Всех казаки и нижегородцы порубили. А ведь если бы эти безмозглые дьяволы после 2 первых-то залпов, что были им, можно сказать, в упор пущены, саженях в 20-30, если бы они вместо того, чтобы назад кинуться, на пушки поскакали, так уж нам была бы верная крышка, 3-го-то залпа уж не дали бы. Ну, с нами Бог, кончилось дело, а у меня на душе светлое Христово воскресение. Собрали мы своих убитых 37 человек, Богу душу отдали. Положили их на ровные места в несколько рядов, глаза закрыли. Был у меня в 3-й сотне старый урядник, Одарченко, великий начетчик и способностей удивительных. В Англии был бы первым министром. Теперь он в Сибирь попал за сопротивление властям при закрытии какого-то раскольничьего монастыря и истреблении гроба какого-то их почитаемого старца. Кликнул я его. «Ну, говорю, Одарченко, дело походное, где нам тут в аллилуях разбираться, будь у нас за попа, отпевай наших покойников. А для него, само собой, первое удовольствие. Рад стараться, ваше превосходительство». А сам бестия даже просиял весь. Певчие свои тоже нашлись, отпели чин чином. Только священнического разрешения нельзя было дать. Да тут его и не нужно было. Разрешило их заранее слово Христово про тех, что душу свою за други своя полагают. Вот как сейчас мне это отпевание представляется. День-то весь был облачный, осенний, а тут разошлись тучи перед закатом, внизу ущелье чернеет, а на небе облака разноцветные, точно божьи полки собрались. У меня в душе все тот же светлый праздник. Тишина какая-то и легкость непостижимая. Точно с меня вся нечистота житейская смыта, и все тяжести земные сняты, ну, прямо райское состояние. Чувствую Бога, да и только. А как стал Одарченко по именам поминать новоприставленных воинов, за веру царя и отечества на поле брани живот свой положивших. Тут-то я почувствовал, что не многоглаголенное это официальное, и не титул какой-то, как вот вы изволили говорить, а что взаправду есть христолюбивое воинство, и что война как была, так есть и будет до конца мира великим, честным и святым делом. Князь после некоторого молчания. Ну а когда вы похоронили своих в этом светлом настроении, неужели совсем-таки не вспомнили о неприятелях, которых вы убили в таком большом количестве? Генерал. Ну, слава Богу, что мы успели двинуться дальше, прежде чем эта падаль не стала о себе напоминать. Дама. Ах, вот вы испортили все впечатление. Ну, можно ли это? Генерал, обращаясь к князю. Да чего бы вы, собственно, от меня хотели? Чтобы я давал христианское погребение этим шакалам, которые не были ни христиане, ни мусульмане, а черт знает кто? А ведь если бы я, сойдя с ума, велел бы их в самом деле вместе с казаками отпевать, вы бы, пожалуй, стали меня обличать в религиозном насилии? Как же? Эти несчастные милашки при жизни черту кланялись, на огонь молились, и вдруг после смерти подвергать их суеверным и грубным лжехристианским обрядам? Нет, у меня тут другая забота была. позвал сотников и Исаулов и велел объявить, чтобы никто из людей не смел на три сажени к чертовой падали подходить, а то я видел, что у моих казаков давно уж ручки чесались пощупать их карманы по своему обычаю. А ведь кто их знает, какую бы чуму там напустили, пропади они совсем».